обратился к Мите с вопросом, что может он сказать насчет данного показания. Митя подтвердил, что именно все так и было, что он именно указывал на свои 1500, бывшие у него на груди, сейчас пониже шеи, и что, конечно, это был позор, позор, от которого не отрекаюсь. «Позорнейший акт во всей моей жизни!» — вскричал Митя. «Я мог отдать и не отдал. Захотел лучше остаться в ее глазах вором, но не отдал. А самый главный позор был в том, что и вперед знал, что не отдам. Прав, Алеша! Спасибо, Алеша!» Тем кончился допрос Алеши. Важно и характерно было именно то обстоятельство, что отыскался хоть один лишь факт, хоть одно лишь, положим, самое мелкое доказательство, почти только намек на доказательство, но которое все же хоть капельку свидетельствовало, что действительно существовала эта ладанка, что были в ней 1500, и что подсудимый не лгал на предварительном следствии, когда в мокром объявил, что эти 1500 были мои. Алеша был рад, весь раскрасневшись, он проследовал на указанное ему место. Он долго еще повторял про себя, как это я забыл, как мог я это забыть, и как это так вдруг только теперь припомнилось.